55. Огонь, как было когда-то в пустых переходах, сразу превратился в маленького желтого светлячка, бессильного перед простором окружающей тьмы. Огромный коридор с медленным наклоном уходил вниз. «Слушай, а почему это я несу огонь? Возьми светильник, пожалуйста». «Ну нет». Неферт услышала, как Энери нашаривает что-то в складках своей одежды. «Свети ты, мои руки сейчас должны быть свободны». «Это почему? А если наскочим на грабителей? С чего это мы вдруг на них наскочим? Они должны здесь шастать. Знаешь, куда мы идем?» «Нет, не больше, чем ты». «Меньше». Энери от чего-то развеселился. «В долину царей». «В долину царей? Откуда ты знаешь?» «Я всегда чувствую направление». «Ну так, как ты видишь в темноте. Вот будет весело, если нас стражники зацапают». Энери замолчал, и Неферт поняла, что он думает не о стражниках. «Знаешь, иногда ни капельки не страшно, вот как сейчас, а иногда...» «Как волны. Да, мы скоро придем, я чувствую, уже совсем скоро». Поток воздуха неуловимо устремился вверх, показывая, что они проходят под высокой шахтой. Почти одновременно с этим что-то рассеянное по стенам закопошилось над головами с пронизывающим тьму многоголосым писком, соединяясь в плещущее облако, устремившееся на Энери и Неферт. Что-то голое и липкое, плашмя ударив Неферт по лицу, убило огонь. Прикосновение это было омерзительно. Копошащаяся, беснующая туча поглотила их в темноте. «Неферт!» Неферт метнулась к Энери, находя его, как когда-то в колодце, по родному, золотистому ощущению тепла. Гибкие руки Энери обняли ее и прижали так крепко, что тепло его тела укрыло Неферт спасительным плащом. Некоторое время они стояли, переплетая руки, изо всех сил прижимаясь друг к другу. Влажное хлопанье крыльев смолкло, отдаляясь. «Это были те демоны, что похожи на птиц с голыми крыльями», – дрожа шепнула Неферт. «Я думал, они нас убьют». «Я тоже». Руки Энери ослабли, но не выпустили Неферт. «Знаешь, я когда тебя обнимал, я тебе этим говорил, не бойся. Это будет недолго. А потом мы станем одно». «А мы были почти одно. Совсем немножечко оставалось. Смерть для нас – тигль, я понял. И я». «А у меня есть палочки для огня». «Нет, пошли пока так. Масла ведь мало». «Ты в порядке?» «Ага, я тоже. Давай руку». «Пошли». Потолок постепенно снижался, это ощущалось даже в темноте. Воздух сделался сырым. «Стена! Где?» «Впереди! Ох, неужели тупик?» «Не знаю, давай зажжем огонь. Сейчас». Они стояли в огромном квадратном зале с очень низким, почти в рост человека, потолком. «А ведь мы прямо под гробницей. Какая огромная!» Узкая лестница, заложенная в кладке стены, вела вверх.